Глава 38. Потрясенные до глубины души, Флинт и Анна молчали. В последние дни их швыряло то вверх, то вниз, как на русских горках, а теперь, похоже, их вагончик вовсе сорвался с рельсов. Анна пыталась осмыслить всю тяжесть исповеди Би, как-то уложить в мозгах эту громадную страшную тайну, но тщетно. Чудовищность произошедшего не укладывалась в голове. Флинт сжал ее коленку. Она повернула голову и бледно улыбнулась. Ей казалось, что она попала в другую страну, на другую планету, в другую галактику. Бедная Би жила, как замороженная в глыбе льда, застыла на месте, не могла двигаться вперед, не могла развиваться, не могла ни с кем по-настоящему сблизиться. Каково это — просыпаться каждое утро и понимать, что будущего нет, что перед тобой тупик. 16 лет полной безнадежности. Она даже не могла позволить себе наслаждаться этой безнадежностью, превратить ее в смысл жизни. Не могла напиваться и бесконечно жаловаться друзьям, не могла посещать психоаналитика или коллекционировать книжки из серии «Как перестать беспокоиться и начать жить». Не могла стать героиней ток-шоу, где выступают люди с аналогичными проблемами. Она не могла излить свое чувство вины. Ей не с кем было поделиться, и никто не мог ей посочувствовать. Чудо, что она вообще продержалась так долго. «Есть желание покататься со мной вечером?» Анна кивнула, растаяв от благодарности. «Да, спасибо. Я свихнусь, если просижу весь вечер наедине со всеми этими мыслями». «Понимаю. Можешь переночевать у меня, если хочешь. Заметь, никаких поползновений не намечается. Просто не стоит оставлять тебя одну». Она снова кивнула. «Лучше не придумаешь. Разве что вообще никогда не покидать Флинта. Боже, да ведь все кончилось. Расследование завершено. Они выяснили, почему Би покончила с собой. Ей больше нечего делать в Лондоне. Все, что связывало ее с Флинтом в последние несколько дней, испарилось. И что же теперь? Сердце на миг замерло, тут же забилось с удвоенной силой, и она отмахнулась от пугающей мысли. Сегодняшний вечер она проведет с ним, а там видно будет. Под включенную Флинтом негромкую музыку она погрузилась в свои мысли. Она представила себе другую жизнь, жизнь, в которой мать не поехала на похороны Грегора. Би не выгнала ее, и сестры со временем стали настоящими подругами. И вот однажды вечером они с Би напиваются в стельку и заводят разговор о совершенных в жизни ошибках. Би начинает плакать, Анна спрашивает, в чем дело, и та сперва отнекивается, но после терпеливых уговоров, наконец рассказывает обо всем, что случилось на дороге в Дарданье. Они обнимаются и долго-долго плачут, по Зандеру, по его семье, по Грегору и по Би. Возможно, тогда ее сестра, наконец, смогла бы начать новую жизнь. Возможно, разделив свою тайну хотя бы с одним человеком, она почувствовала бы облегчение. Возможно, она стала бы двигаться вперед, возобновила музыкальную карьеру, сохранила друзей, общалась бы с мужчинами, связала с кем-то из них свою жизнь, родила бы детей, была бы счастлива. А потом фантазия съежилась, словно проткнутый воздушный шарик, потому что Анна поняла — все это полная чушь и ерунда. Би погубила целую семью и превратила ребенка в калеку, и ничто не помогло бы ей справиться с чувством вины. Ничто и никто.